Все сказанное нами об отношении Ломоносова к немецким членам Академии ясно показывает, что Ломоносову приходилось работать неспокойно, при самых неблагоприятных условиях, так что почти верно можно сказать, что не будь у него хорошего покровителя в лице графа Ивана Ивановича Шувалова, многого бы не успел сделать Ломоносов, несмотря на то, что всей душой был предан делу просвещения России и изумительно деятелен. Он читает лекции как профессор, делает новые опыты, говорит публичные речи и диссертации, пишет стихи на разные случаи, составляет проекты иллюминации и фейерверков. По мнению тогдашнего правительства, это было тоже обязанностью Академии. Пишет грамматику, риторику, начинает русскую историю, занимается в географическом департаменте, заведует гимназией и университетом, сочиняет для них новые уставы, пишет устав Московского университета и во всю свою жизнь ведет неутомимую борьбу с сотоварищами. Результатом такой неутомимой деятельности были следующие наиболее замечательные труды в хронологическом порядке, исчисленные профессором Погодиным. В 1748 году издал он риторику, в которой намного ушел вперед от той схоластической риторики, которую учили его в Московской академии. В 1749 году похвальное слово императрице Елизавете. В 1751 году слово о пользе химии. В 1752 году послание о пользе стекла. К этому же году относится и учреждением мозаической фабрики. В 1753 году рассуждение об электричестве. В 1754 году русскую грамматику. В том же году написал он русскую историю до кончины Ярослава и кончил мозаическую картину Полтавского сражения. В 1755 году похвальное слово императору Петру Великому. В 1756 году слово о происхождении света. В 1757 году слово о рождении металлов. В 1758 году собрание сочинений. В 1759 году рассуждение о большей точности морского пути. В 1760 году две песни героической поэмы «Петр Великий» и «Краткий русский летописец». В 1761 году наблюдение над прохождением Венеры и рассуждение о разных предметах государственного управления. В 1762 году проект о возможности от острова Шпицбергена проехать по Северному океану в Восточное море. В 1763 году – металлургию. В 1764 году – трагедии Демофонт и Тамира и Селим. Во всех этих очень разнообразных по содержанию произведениях он является, первое, ученым и поэтом вместе, но с преобладанием первого. Второе, ученым, горячо желающим провести науку в жизнь людей, дорогой для него родины, требовавшим от науки не одного только удовольствия, но и пользы. Третье. Человеком всегда и во всем, дававшим перевес разуму и сильно восстававшим против ненавистников науки.